Глава 19. От неожиданности я вскрикнула, но широкая мужская ладонь закрыла мне рот. «М-м-м-м!» — отчаянно промычала, стараясь высвободиться. «Отвечай сейчас же, кто тебя подослал?» Незнакомец, устрашающий, навис надо мной, сверкая глазами. «И как я должна отвечать, когда он зажал мне рот? Он что, не понимает этого?» «М-м-м-м!» Я поддержала беседу, как смогла. «Кто ты такая?» Продолжил допытываться он, но тут понял, что я не могу говорить, и убрал ладонь. «Это вы кто такой?» Напустилась я на него. «Из чего это вдруг?» Я спросила, кто он. «Какая мне разница? К тому же он-то находится в замке легально, в отличие от меня». Но отступать было поздно. После моего наезда я увидела недоумение в его глазах и добавила. «Отпустите сейчас же!» Он отпустил. «Надо же!» Я тут же развернулась и ринулась было обратно в дверь, но обнаружила позади себя лишь гладкую стену. Это было настолько неожиданно, что я застыла и даже потрогала стену, а потом постучала. Но звука пустоты не было. «Как вы оказались в моей комнате?» — злобно зашипел незнакомец. «Ха! Я и сама хотела бы знать, как я оказалась здесь». «Так это ваша комната?» — вопросом на вопрос ответила я, лишь бы избежать необходимости отвечать. «Да, моя. И входить в нее разрешено только мне и слугам». «Тогда к чему столько расспросов?» — насупилась я, придавая голосу бодрости. «Я служанка». «Появляющаяся из стены?» Вкрадчивость голоса подсказала, что служанки входят в дверь и вовсе не в ту, которой воспользовалась я. «Так я и вошла в дверь. Даже не соврала». «В какую?» — голос незнакомца выдал усмешку. «Вон в ту». Я ткнула пальцем в дверь, находящуюся напротив. «Только я своими собственными глазами видел, как вы вышли из стены». «Глазастый ты мой! Видел он, видите ли». «Вы ошиблись». Я попыталась быть нахальной, мол, плевать на то, что видел ты. Главное, то, что сказала я. «Я не ошибся». По его холодному тону я поняла, что припираться хватит. Либо нужно раскрыть все карты, либо он вызовет стражу. «Так кто же вы?» «И что я должна сказать? Что прибыла из другого мира с друзьями, часть которых за стеной, а другая часть в темнице? Похоже, пришла пора врать, изворачиваться, но при этом сдабривать сказанное частичной правдой. Я пришла с прошением к правителю. Когда вошла в приемный зал, увидела приоткрытую дверь. Из любопытства вошла в нее, но дверь захлопнулась, и мне пришлось идти по тайному коридору. И вот я оказалась снова перед дверью, толкнула ее и вошла. А тут вот вы. Надо же, чистая правда. Правда, пришлось умолчать о львиной доле всего, что заставило меня оказаться здесь, но, по сути, я не соврала. И незнакомец понял, что это правда. Видимо, магически умел отличать истину от лжи. Тогда потрудитесь объяснить, как вы смогли войти в дверь, которой не существует. Он все же нашел, к чему придраться. Я лишь развела руками. Этого я и сама не знала. Он посмотрел на меня долгим, пронзительным взглядом. Мне показалось, что у меня в душе копаются, поднимая наружу все скрытые желания, деяния и помыслы. «Вы очень странная», — заметил он. «Это звучит оскорбительно», — фыркнула я. «О, нет, я не хотела обидеть», — он примирительно улыбнулся. «Просто вы не такая, как все. Людям свойственно отличаться индивидуальностью», — парировала я. «Нет, я о другом. От вас веет неопытностью, чистотой и другим миром. Даже не знаю, как это объяснить». «А я даже не знаю, что вам на это ответить», — в тон ему сказала я. «Думаю, вы скрываете больше, чем говорите. Может, стоит начать с правды?» «Ну уж нет. Чтобы снова на костер отправили? Не дождешься. Я уже рассказала вам все, что могла. Это уж точно правда. Больше я рассказать не могу». И он понял это. Незнакомец смотрел на меня, как на заморского зверька. Чудного, неведомого и интересного. Он изучал меня, а я его. Это был высокий молодой человек с замечательной фигурой. Все как надо. Широкие плечи, узкие бедра. Он никого не ждал у себя. Оттого его рубашка была расстегнута, позволяя мне увидеть рельеф грудных мышц. Нижнюю часть тела выгодно облегали черные штаны, заправленные в ботфорты. Что за манера расхаживать по дому в обуви? Впрочем, мы в замке, и я сомневаюсь, что для мужчин предусмотрены тапочки с помпонами. Широкий темно-синий кушак лихо подчеркивал талию. Руки крепкие, пальцы и ноги длинные. Лицо слегка вытянутое, с волевым подбородком и наполовину скрыто маской. Волосы черные, стянутые в короткий хвост. «Тогда давайте я внесу ясность в наш разговор», — заявил он. «Я чувствую, что вы говорите правду, но при этом умело маскируете то, что может скомпрометировать вас. Чувствую, что вы не опасны и не замышляете зло, но определенное сумасбродство в ваших замыслах имеется. Вы и сами не знаете, как случилось то, что случилось, и теперь не знаете, как выпутаться из ситуации. При этом замышляете нечто такое, что должно спасти каких-то людей. Невинных людей!» Эхом откликнулась я и поспешно захлопнула рот, поняв, что сболтнула лишнее. «Раз невинных, то надо помочь», — он подмигнул. Я опешила. «Да кто ты такой? Спаситель или хитрый лис, пытающийся выведать мои тайны?»